Возвращаясь из гимназии с Климом и Дмитрием, он самоуверенно посвистывал, бесцеремонно высмеивал неудачи братьев, но нередко спрашивал Клима: «Ты сегодня к Томилину пойдешь? Я тоже пойду с тобой». И, являясь к рыжему учителю, он впивался в него, забрасывая вопросами по закону Божию, самому скучному предмету для Клима. Томилин выслушивал вопросы его с улыбкой, отвечал осторожно, а когда Дронов уходил, он, помолчав минуту-две, спрашивал Клима словами Глафиры Воравки: «Ну что у вас там дома?» Спрашивал так, как будто ожидал услышать нечто необыкновенное. Он все более обрастал книгами. В углу, в ногах койки, куча их возвышалась почти до потолка. Растягиваясь на койке, он поучал Клима: «Благородными металлами называют те из них, которые почти или совсем не окисляются. Ты заметь это, Клим, благородные, духовно стойкие люди тоже не окисляются, то есть не поддаются ударам судьбы, несчастьям и вообще». Такие добавления к науке нравились мальчику больше, чем сама наука, и лучше запоминались им. А Томилин был весьма щедр на добавления. Говорил он, как бы читая написанное на потолке, оклеенном глинцевитой, белой, но уже сильно пожелтевшей бумагой, исчерченной сетью трещин. «Сложное вещество при нагреве теряет часть веса, простое сохраняет или увеличивает его». Помолчав, он добавлял: «Вот, например, ты уже недостаточно прост для твоего возраста. Твой брат — больше ребенок, хотя и старше тебя». «Но Митя глупый», — напомнил Клим. Так же, как всегда механически спокойно, учитель говорил: «Да, он глуп, но в меру возраста. Всякому возрасту соответствует определенная доза глупости и ума. То, что называется сложностью в химии, вполне законно, а то, что принимается за сложность в характере человека, часто бывает только его выдумкой, его игрой. Например, женщины». Он снова молчал, как будто заснув с открытыми глазами. Клим видел сбоку фарфоровый блестящий белок. Это напомнило ему мертвый глаз доктора Сомова. Он понимал, что, рассуждая о выдумке, учитель беседует сам с собой, забыв о нем, ученике. И нередко Клим ждал, что вот сейчас учитель скажет что-то о матери, о том, как он в саду обнимал ноги ее. Но учитель говорил: «Полезная выдумка ставится в форме вопросительной, в форме догадки». «Может быть, это так?» «Заранее честно допускается, что, может быть, это и не так. Выдумки вредные всегда носят форму утверждения. Это именно так, а не иначе. Отсюда заблуждения, ошибки и вообще». «Да». Клим слушал эти речи внимательно и очень старался закрепить их в памяти своей. Он чувствовал благодарность к учителю. Человек, ни на кого не похожий, никем не любимый, говорил с ним как со взрослым и равным себе. Это было очень полезно. Запоминая не совсем обычные фразы учителя, Клим пускал их в оборот как свои, и этим укреплял за собой репутацию умника. Но иногда рыжий пугал его. Забывая о присутствии ученика, он говорил так много, долго и непонятно, что Климу нужно было кашлянуть, ударить каблуком в пол, уронить книгу и этим напомнить учителю о себе. Однако и шум не всегда будил Томилина. Он продолжал говорить, лицо его каменело, глаза напряженно выкатывались, и Клим ждал, что вот сейчас Томилин закричит, как жена доктора: «Нет, нет!» Особенно жутко было, когда учитель, говоря, поднимал правую руку на уровень лица своего и ощипывал в воздухе пальцами что-то невидимое, как повар Влас ощипывал рябчиков или другую дичь. В такие минуты Клим громко говорил: «Уже поздно!» Томилин, взглянув в сумрак за окном, соглашался: «Да, на сегодня довольно». И протягивал ученику волосатые пальцы с черными ободками ногтей. Мальчик уходил, отягченный не столько знаниями, сколько размышлениями. Зимними вечерами приятно было шагать по хрупкому снегу, представляя, как дома, за чайным столом, отец и мать будут удивлены новыми мыслями сына. Уже фонарщик с лестницы на плече легко бегал от фонаря к фонарю, развешивая в синем воздухе желтые огни. Приятно позванивали в зимней тишине ламповые стекла. Бежали лошади извозчиков, потряхивая шершавыми головами. На скрещении улиц стоял каменный полицейский, провожая седыми глазами маленького, но важного гимназиста, который, не торопясь, переходил с угла на угол. Теперь, когда Клим большую часть дня проводил вне дома, многое ускользало от его глаз, привыкших наблюдать. Но все же он видел, что в доме становится все беспокойнее. Все люди стали иначе ходить, и даже двери хлопают сильнее. Настоящий старик, бережно переставляя одеревеневшие ноги свои, слишком крепко тычет палкой в пол, кашляет так, что у него дрожат уши, а лицо и шея окрашиваются в цвет спелой сливы. Пристукивая палкой, он говорит матери сквозь сердитый кашель: «Пользуясь его мягким характером, сударыня, пользуясь детской доверчивостью Ивана, вы, сударыня!» Мать в полголоса предупредила его: «Говорите не так громко, в столовой кто-то есть». «Я обязан сказать вам, Вера Петровна...» «Пожалуйста, я слушаю вас». Мать подошла к двери в столовую и плотно притворила ее.